بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Саликин. Следующая глава в этой книге Бабуль Муайяна. Бабуль Муайяна – глава «Очевидное лицезрение». Глава «Очевидное лицезрение». Так назвал главу в своей книге автор Аль-Маназиль, Маназиль Саирин, то есть имам Аль-Гарави. Говорит Нункейм, сказал шейх Ислам, имеет в виду кого он, Аль-Гарави в данном случае. Бабуль Муайяна – глава об очевидном лицезрении. И затем приводятся слова Всевышнего Аллаха «Алям тара иля раббик кейфа мадда дзиль». «Разве ты не видел твоего Господа, как Он протягивает тень?» «Разве ты не видишь твоего Господа, как Он протягивает тень?» Из сура Аль-Фуркан, 45 аят. Итак, глава называется «Аль-Муайяна». «Муайяна» – «Масдар» – от глагольное существительное, по типу «муфа'ля», так же, как «Иян». То есть, видеть что-то воочию происходит от слова «аль-айн», «айн» – глаз. То есть, «айян», «муайяна» – это видеть что-то глазами, воочию. Если говорят про кого-то «айянаху», «айянаху», имеет в виду, он видел это своим глазом. Наподобие того, как если говорят «шафагаху», «шафа» – уста, рот, да, то есть, он говорил ему своими устами. Если говорят, например, «ваджагаху» от слова «вадж», то есть обратился к нему своим лицом и так далее. Очевидное лицезрение в этом мире, как мы говорили уже с вами неоднократно, то есть лицезреть, видеть Аллах Субхану ва Тааля глазами в этом мире, это невозможно. Невозможно. Никто из людей никогда не видел и не увидит в этом мире Аллах Субхану ва Тааля, а только в обители благодати, в раю, увидят его и его праведные рабы. Что касается аята, который привел здесь имам Аль-Гарави, «Алям тара иля раббик кейфа мадда дзиль» – «Разве ты не видел твоего Господа, как Он протягивает тень?» Здесь «Разве ты не видел твоего Господа, как Он протягивает тень?» Конечно же, речь идет не о видении самого Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь речь идет о видении чего? Того, как протягивается тень, как протягиваются тени. Не видение того, кто протягивает тень. Не видение Аллаха Субхану ва Тааля, а видение протягивания тени, как протягивается тень. Наподобие, смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Нух: «Алям тарау кейфа халака Аллаху саб'а самаватин тибака». Разве вы не видели, как Аллах создал семь небес слоями? Или говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Филь: «Алям тара кейфа фа'ала раббука би асхаби аль-филь». Разве не видел ты, как поступил Господь твой с обладателями слона? Здесь в этих примерах, которые мы привели, из суры Нух, да, и из суры Аль-Филь, здесь видение касается чего? Действия, самого действия. В словах, которые привел имам Аль-Гарави здесь из Кур'ана, «Лям тара иля раббик кейфа мадда дзиль», «Разве ты не видел твоего Господа, как Он протянул тень?» Сами слова, как бы кажется, что видение касается Господа. «Разве ты видел твоего Господа?» Но подразумевается что? Подразумевается действие. А точнее подразумевается результат действия Аллаха Субхану ва Тааля, протягивание тени. Результат тени, как протягивается тень. Это не какая-то метафора. Это не маджаз. Это не метафора, и не аллегория, и не какое-то переносное значение. Переносный смысл. Нет. Это такой прием в арабском языке. Ясный, понятный. Обычный, ясный, понятный прием в арабском языке. То есть не допускает каких-то других вариантов понимания здесь. И нет в нем никакого обобщения. Как, например, стих такой есть касательно Аль-Узза. Аль-Узза – это божество, которому поклонялись курайшиты. Говорит этот поэт: «Куфранаки льем ля субханаки». «Неверие сегодня в тебя», то есть обращается к Аль-Узза, «неверие сегодня в тебя, и никакой тебе нет воздания славы». Воздания славы, субхан, нет тебе. «Инни раэйту Аллаха кад аганаки». «Я видел Аллаха, как Он унизил тебя». Имеется в виду, видел? Как унизил тебя Аллах Субхану Тааля. И так часто в арабском языке бывает. Говорят вот так вот. Раитуллах кадфаль. Я видел Аллаха, как он сделал. Имеется в виду, я видел, как Аллах Субхану Тааля сделал. То есть подразумевается видение чего? Действие, а не видение самого Аллаха Субхану Тааля. Или точнее даже не действие, а результатов действия Аллаха Субхану Тааля. То есть не сущность самого Аллаха Субхану Тааля, не атрибут его, не само действие, которое ему присуще Субхана, а результат действия Аллаха Субхану Тааля. Понятен аят. Дальше говорит он, аль-муайяна, то есть очевидно лицезрение, оно бывает трех видов. Потом говорит муайнатуль абсар, очевидно лицезрение глазами. Потом говорит второе, это муайнату айниль кальб, это очевидно лицезрение оком сердца. То есть сердцем. Очевидное лицезрение сердцем. Потом говорит третье муайянту айни рух. Очевидное лицезрение глазами духа. Глазами духа. То есть он, значит, разделил муайяна, очевидное лицезрение, на три вида. Сказал это, что очевидное лицезрение глазами, это очевидное лицезрение сердцем, это очевидное лицезрение духом. Духом. И у каждого из этого вида, как Аль-Харави здесь говорит, рахималлаху та'аля, есть связанные с ним положения. Есть связанные с ним положения. Первое, что он сказал, муайнату ля'айн, то есть очевидное лицезрение глазами. Это понятно всем. Понятно всем, то есть когда человек видит какой-то предмет воочию своими глазами, о том, что это такое, есть разные высказывания. Кто-то говорит, это... Ибн Аль-Кайм приводит взгляды, которые есть среди разных школ по этому поводу, что такое зрение глазами, видение глазами. Говорят они, это как бы отпечатывание образа предмета в глазах человека или в зрительном аппарате человека. Это первая теория. Вторая теория, он говорит, это связывание лучей с глазами, со зрительным аппаратом человека. И потом третий, он говорит, это какое-то особое соотношение между глазом и видимым предметом. Так, говорит, многие, говорит он, последователи калама, они, это их рассуждение. То есть, они говорят сейчас о природе зрения. Что это? То есть, говорит он, есть три мнения по этому поводу, которые сейчас были перечислены. Природа зрения. Но каждая из этих теорий, говорит он, в ней есть ошибка, и в ней есть что-то от правды. То есть, есть правда и есть ошибка. Но истина все-таки в другом, говорит он. А истина заключается в том, что такое зрение. Зрение – это то, что Аллах Субхану ва Тааля, он сделал в органах зрения человека, в глазах человека особую силу, особую способность видеть, как в слуховом аппарате человека, в ушах человека Аллах Субхану ва Тааля вложил туда способность слышать, как в язык человека, в уста человека Аллах Субхану Тааля вложил способность говорить или способность ощущать вкус. Вот эти вот силы или эти способности Аллах Субхану Тааля вложил в эти органы и сделал между этими силами, этими способностями, этими органами определенную связь. И, конечно, Аллах Субхану Тааля сделал определенные внешние причины для этого. И сделал определенные препятствия, которые могут мешать, например, проявлению этих сил. И все, что они говорят, мутакаллимы, последователи калама, все, о чем они говорили здесь, то есть отпечатывание там в зрительном аппарате, или лучи, или соотношения и так далее, все это причины внешние. Да, Аллах Субхану Тааля создал это так. Внешние причины и условия. Но определяющим здесь является что? Определяющим является вот эта вот способность, которую дал Аллах Субхану ва Тааля, которую поместил в этот вот орган. И говорит он, нашей целью не является освещение этого вопроса подробно, вопрос зрения глазами, здесь все понятно. Потому что не эта цель здесь. Цель здесь другое. Итак, это первый вид лицезрения, да, очевидного лицезрения, то есть глазами. Дальше муайнатуль кальб, очевидное лицезрение сердцем. Что это такое? Это раскрытие для сердца истинного образа того, что ему известно. То есть есть какое-то знание у человека, когда человеку открывается это знание истинным раскрытием, это называется как муайнатуль кальб, то есть лицезрение сердцем. Так что то, что человек знает, то, что было ильмом, то, что он узнал, становится для сердца наподобие того, как видимые предметы становятся для глаз. Как для глаз видимые предметы очевидны, так для сердца становится это очевидным. Раскрывается это для сердца. Аллах Субхана ва Та'аля, Он как глазу дал возможность видеть, так и сердцу дал возможность видеть. Как у глаза есть зрение, так у сердца есть зрение. Как глаза бывают слепыми или зрячими, так и сердца бывают либо слепыми, либо зрячими. И Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаиннаха ла та'маль абсар, валякин та'маль кулуб, аллати фи ссудур». Поистине не были слепы взоры, то есть глаза у них, говоря про неверных, но были слепы сердца, которые в груди. Сердце, оно видит. Сердце, оно слышит. Оно бывает зрячим, бывает видящим. И бывает слепым, и бывает глухим. Причем слепота сердца и глухота сердца – это страшнее, это тяжелее, это опаснее, чем слепота глаз или глухота ушей. А третье, говорит он, это ма'инату рух, да, то есть лицезрение духом. На самом деле, говорит Нуль-Кайим, что вот это вот деление, так что появился еще и третий вид, это то, что появилось уже у поздних авторов, говорит он. То есть видение духа, или слышание духа, или воля духа и так далее. Они, вот эти поздние авторы, как имам Аль-Гаравый тоже среди них здесь, они как бы сделали положение, связанное с духом, это что-то уже более особое, чем положение, связанное с сердцем. Потому что у них, у Аль-Гаравы и подобных ему авторов, у них рух, дух, это нечто уже отличное от Аль-Кальб, сердца. Понятно? На самом деле, вообще разобрать этот вопрос, что такое дух, что такое сердце, что такое нафс. Тем более, что многие вопросы задают по этому поводу. Какая разница между тем, этим и третьим? Хорошо. Несомненно, в этом вопросе есть вещи понятные и известные. То есть тело, аль-бадан. Есть дух у этого тела, присущий этому телу дух, принадлежащий этому телу дух. Есть сердце, аль-кальб, видимое в этом теле, и в каждом живом существе есть это. И есть некая сила или некая способность, интеллектуальная способность, куваль-акиля, место которой вот в этом вот сердце. Место этой интеллектуальной способности или разумной способности, оно находится где? В этом сердце. Как соотносится эта разумная способность, размышлять, рассудок, как он соотносится с этим сердцем, которое видится в теле человека, то есть в теле есть сердце, видимое. Как соотносится этот разум и сила разума с этим сердцем? Так же, как зрение со зрительным аппаратом, с глазами. Хорошо? То есть есть зрительный аппарат, есть глаза. У глаз есть что? Зрение. Или есть слуховой аппарат. В слуховом аппарате есть что? Способность слышать. Так и сердце. В сердце есть некая вот эта вот что? Способность. Разум. Вот эта вот именно способность, она тоже иногда называется сердцем. То есть сам этот орган, который в теле, он называется сердцем. И способность эта, которая в этом месте, она тоже, это способность, которую Аллах Субхана поместил в это место тоже, это сила, которая там, да, способность интеллектуальная, она тоже что? Тут. Она тоже иногда именуется как сердце. Тоже именуется сердце. Так же, как есть зрительный аппарат, и сила его тоже называется как зрение. Аллах Субхану Тааля говорит, смотрите, «Инна фи залика ля зикра лиман кана лаху». Поистине в этом напоминание для тех, у кого есть сердце. Что подразумевается здесь под сердцем? Под сердцем не подразумевается, конечно, сам этот орган, его внешние очертания, внешние формы этого органа. Это есть у всех. Это есть у всех. Подразумевается, что особое качество, особая способность, которая помещена туда. Что касается рух, духа. Что касается духа, то это то, что поддерживает существование тела и то, что поддерживает существование всех других сил. Хорошо? То есть тело и никакие другие способности, которые есть у человека, сила, они не могут существовать без духа. И применительно каждому месту у духа есть свои действия, свое влияние, свое название, особо для этого места, касающееся именно этого места. Если коснуться духа применительно к зрительному аппарату, то там это будет именоваться дух в этом месте как? Будет именоваться зрением. Дух, если коснуться слухового аппарата, там, здесь будет именоваться дух, его действие, его влияние будет, его проявление, как именоваться? Слух. Хорошо? То есть у каждого места духа есть свое проявление, свое влияние. Если речь идет о месте, где разум, тогда дух в этом месте будет называться как? Будет называться кальб. Будет называться сердце. Будет называться сердце, потому что разум он где? В сердце. Мозг у него есть своя функция, тоже в интеллекте. То есть он является как бы секретарем для сердца. Разум он в сердце, а мозг он является секретарем. То есть если, конечно, секретарь выходит из строя, тогда это влияет потом и на сам разум, который в сердце. Во всем этом есть дух, рух. Поэтому способность видеть, способность слышать, способность размышлять, это все есть что? Дух. Дух в виде зрения, то есть дух видящий, дух слышащий, дух размышляющий, дух какой? Говорящий, в зависимости от места. На самом деле, вот это и есть тот самый, все это образует того самого человека, разумного, понимающего, постигающего, любящего, знающего, дух, который движет телом. Это тот, кому обращаются, направлена речь Аллаха Субхану ва Тааля, направлены приказы и запреты, обращения Аллаха Субхану ва Тааля. И все это одно целое. Это все одно целое с разными качествами, в зависимости от того, с чем связаны эти качества, как мы сказали. Да? Связаны со зрением, связаны со слухом и так далее. И называется иногда рух. Есть название у него. Называется нафс мутмаинна. Нафс мутмаинна. То есть душа умиротворенная. Есть нафс лавама. То есть душа порицающая. Есть нафсу аммарату бису, то есть душа, приказывающая злое. Это не значит, что у человека есть три души. Не значит, что у человека есть три души. Нафс мутмаинна, нафс аммара и нафс лавама. То есть душа успокоившаяся, душа какая? Порицающая, душа, приказывающая злое. Нет, это просто все сайфаты, это все качество чего? Духа. То есть вот это все качество духа, качество руха. Хорошо? Один дух, у которого есть разные качества. В зависимости от того, что преобладает у человека, какое качество. Если преобладает, например, плохие качества, приказывающие человеку злое, это будет что? Называться тогда дух будет называться как? Навсамара бису. Что преобладает? Может преобладать там что? Может преобладать порицание. Может преобладать что? Туманина, итминан. То есть тогда это будет душа успокоившаяся. Понятно. Итак, мы разобрали, что такое тело, что такое сердце, что такое дух, что такое вот эти вот нафс, понятия нафс, душа мутмаинна, успокоившаяся, нафс лавама, порицающая, нафс амара бису, то есть душа, приказывающая злое. Понятно это. Что касается Аль-Гаравы, подобных авторов, то они используют слово «нафс» зачастую как термин, внимание, используют «нафс» как термин, который указывает на плохие качества, порицаемые качества, которые есть в человеке. Говорят, у такого-то «нафс», у такого-то человека «нафс», у такого-то нет «нафса». Хорошо, имея в виду, что отрицательные качества, порицаемые качества. Это другой термин немножко. Вообще же «рух» и «нафс» – это что? Это одно и то же. Когда говорят «нафс мутмаинна», «нафс лавама», «нафс аммара», это все имеется в виду, что? Все это дух и качество духа разные. Поэтому «нафс» и «рух» в принципе это что? Одно и то же. Но в терминологии, например, таких авторов, как Гаравы и многих других авторов, мы можем встретиться, что «нафс» подразумевается под «нафсом» что? Подразумевается отрицательные качества, которые есть у человека. Поэтому, когда мы иногда говорим «нафс», мы понимаем именно, что это – Когда они говорят, у такого-то есть нафс, у такого-то нет нафса, имеют в виду вот эти вот отрицательные порицаемые качества. Иначе понятно, что если сам нафс, то есть рух, душа покинет человека, тогда человек умрет. Но они имеют в виду освобождение человека от вот этих вот отрицательных качеств его души. Когда говорят освобождение от нафса, имеют в виду освобождение от этих отрицательных качеств души. Некоторые из них говорят, это еще одна терминология есть, это терминология, опять же, не более чем. Говорят, что если нафс становится тонким, освобождается от всяких отрицательных качеств, от всяких мерзких качеств, он становится, тогда называется уже рух. Хорошо? Нафс становится рухом. Ясно, что, конечно, не бывает так, что был нафс, вместо него появился рух. Нет. Душа есть душа. Уходят что? Уходят отрицательные качества. Вместо них приходят на их место положительные качества. И они говорят, тогда уже это называется рух. Тогда это называется дух. Но все это, мы сказали, не более чем терминология просто у разных авторов. А вообще в Куране и Сунне, рух и нафс, дух, душа используются как что? Как синонимы. Аллах Субхану ва Тааля во всех случаях называет душу словом нафс. Хоть это нафс, приказывающий что? Злое. Или нафс лавама, порицающий. Или нафс мутмаинна, успокоившийся, уже умиротворенный. Аллах Субхану ва Тааля говорит: Аллаху йатаваффаль анфуса хина маутиха. Аллах упокаивает нафсы, души во время смерти. Сказано аль-анфус. И этим термином Аллах Субхану ва Тааля, этим словом обозначает что? Все души. Все души рабов его. Аллах упокаивает души во время смерти. Все души. Даже души пророков. Называется словом как? Нафс. Пророк, алейхиссалату ассалям, называет души, все души называют словом рух. Хорошо? Словом рух. Будь то верующие или неверующие, всех называют так. Будь то праведные, благочестивые или наоборот нечестивцы. Говорит пророк, алейхиссалату ассалям, инна руха иза кубида, забиаху аль-басар, поистине дух, когда он упокаивается, то есть когда Аллах Субхану ва Тааля умерщвляет человека, за ним, за духом следует взгляд. Речь идет о любом духе. Верующий человек, неверующий человек, взгляд следует за ним. То есть когда душа покидает человека, покидает тело человека, человек видит, когда он умирает, видит, как душа покидает его тело. И тогда его взгляд следует за душой, когда она уходит. Поэтому глаза, они бывают какими? Закатанным, закатываются. И поэтому пророк Сусам закрыл глаза умершему сподвижнику и сказал эти слова, да, что поистине дух, когда он выходит, глаза следуют за ним. Или пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что поистине Аллах, он упокаивает рухи, духи, когда пожелает, возвращает и когда пожелает. Так в хадисе сказано. То же, что используется слово рух в отношении любой души. Или когда пророк, алейхиссалату вассалам, рассказывает, что бывает с верующим, что бывает с неверным после смерти. В хадисе тоже там употребляется, что слово «рух» или употребляется слово «нафс». Как в отношении плохих людей, так и в отношении хороших людей. Аллах, Субхану ва Тааля, называет словом «нафс». В Сунне сказано или «нафс», или «рух». Вот это то, что упокаивает Аллах, Субхану ва Тааля. То, что забирает, это все одно целое. То есть, нет, это не три. Это не три каких-то разных. Хорошо, это все одно или две. И когда выходит дух, покидает дух, тогда что вместе с ним покидает человека? Естественно, то, что мы сказали, проявление духа в разных местах, в разных частях, да? Покидает, значит, такие проявления его, как акль, разум, и покидает все, что меньше этого. Почему? Потому что все это поддерживает и несет в себе рух, дух. Понятно. Мы разобрали, что такое нафс, что такое рух, что такое кальб, что такое тело и так далее. Таким образом, аль-Харави он разделил на три вида муайяна, очевидное лицезрение. Он сказал, что это лицезрение глазами, это лицезрение сердцем, это лицезрение духом. Нуркаим говорит, если то, что тебе мы объясняли про то, что такое сердце, что такое дух, если тебе это понятно, тогда мы тебе скажем теперь, и тебе будет понятно, что по сути аль-Муайяна, очевидное лицезрение, это что? Две вещи, два вида есть. Не три, два. Хорошо. Первое – это лицезрение глазами. Муайнату – басар. Лицезрение глазами. Второе – муайяна – басыра. Лицезрение басыра. Басыра это что? Это сердце, это сознание, сердце. Хорошо, то есть муайнату аль-басар, есть муайнату аль-басыра. Муайнату аль-басар, лицезрение зрением, понятно, это когда взор постигает какие-то видимые предметы сами, либо постигает что? Их подобие, как, например, постигает их отражение в зеркале, или постигает их отражение в воде. Хорошо. Муайнату аль-басыра, лицезрение аль-басыра. Басыра, мы с вами знаем, что такое басыра, это что? Зрение сердца. Басыра – это видение сердца. Это что? Это постижение вот этой вот силой разума человека. Постижение силой разума чего? Постижение силой разума вот этих вот описаний, основанных на знании, которые есть в сердце, которые соответствуют истине, которые соответствуют тому, что есть вовне. То есть, если есть знание, да? Сердце у него есть это знание, описание в сердце, основанное на этом знании. И сердце постигает это в соответствии с тем, как это есть вовне. Это есть постижение аль-басыра. То есть становится постижение сердцем, видением сердца на таком же уровне, как постижение что? Глазами видимых предметов. Иногда влияние вот этого внутреннего постижения, оно становится настолько сильным, что захватывает вообще власть над человеком. Именно это внутреннее постижение. То есть человек так погружается в это внутреннее постижение, в это внутреннее видение, что власть сердца, она становится преобладающей над властью ощущений внешних, то есть физических ощущений каких-то, того, что он видит. Господствует над слухом, над зрением человека. Человеку так кажется, как будто он извне это слышит. То есть настолько сердце его видит то, о чем оно знает, что как будто ему кажется, что он это видит глазами или слышит это ушами. Хотя это на самом деле у него в сердце, то есть в его разуме, в нем самом. Но настолько сильно понимание сердца, видение сердца, воспроизведение, которое есть в сердце, настолько власть сильна у этих сердечных сил у человека, как будто ему кажется, что он это видит глазами или слышит это ушами, так что вообще он нисколько не сомневается в том, что он видит. Вообще, какие бы упреки он ни слышал со стороны людей, он в этом уверен. Хорошо? Теперь. Все, о чем говорится, лицезрение сердцем. На самом деле, внимание, отсюда сейчас пойдет разговор об очень важном. Все, о чем мы говорим, лицезрение сердцем, лицезрение, речь идет о чем? Это свидетельства, которые есть в сердце человека. Свидетельства, которые есть в сердце человека. Это вот эти вот описания, основанные на знании, которые есть в сердце человека, не более. Понятно? Что такое лицезрение сердца? Это свидетельство, которое есть в сердце у человека. Это описания, основанные на знании, которое в сердце есть у человека. Они следуют за чем, эти свидетельства, которые в сердце? Следуют за акидой человека, за тем, в чем он убежден. То, что постигается сердцем, или то, что постигается духом, да, рухом, это на самом деле вот это вот шахид, то есть свидетельство, которое есть в сердце, которое указывает на реальность. Но это не сама реальность. То есть, если указывает на что-то это свидетельство в сердце, хорошо, то это лишь свидетельство. Это не само что? Не сама сущность того, на что оно указывает. Внимание. То есть, если в сердце есть свидетельство света величия Аллаха Субхана ва Тааля, это свидетельство о свете величия Аллаха Субхана ва Тааля в сердце раба. Но это не сам свет Аллаха Субхана ва Тааля. Понятно? Это не сам свет Аллаха Субхана ва Тааля, его сущности Субхана ва Тааля. Потому что сам свет Всевышнего, как мы говорили, свет сущности Всевышнего не устоит перед ним ни небеса, ни земли не устоят перед ним. Если откроется свет Аллаха Субхана ва Тааля творением, тогда рассыпятся небеса и земли, превратятся в прах. С ними случится то, что случилось с горой. Вы помните в истории с Муса, алейхиссалям, когда он попросил Аллаха субхану тааля явить себя ему, Аллах субхану тааля явил себя лишь в незначительной степени горе, и что случилось с горой, она рассыпалась в прах. Сам свет Аллаха субхану тааля не в состоянии выдержать его ни небеса, ни земля. Хорошо, рассыпется все. Поэтому в сердце человека не свет сущности самого Аллаха субхану тааля. В сердце что? Свидетельство об этом. Свидетельство об этом. В сердце есть лишь свидетельство и описание. То же самое, в сердце есть свидетельство могущество Аллаха Субхану Тааля. На самом деле, то есть это свет возвеличивания Аллаха, свет почитания Аллаха Субхану Тааля. Это не свет самого почитаемого, самого возвеличиваемого, обладателя величия и почета. Поэтому в сердце есть только что? Свидетельство шавахид, есть только описания, абстрактные описания, основанные на знании, тонкие состояния, которые есть плод чего? Которые есть плод приближения сердца человека к Аллаху Субхану Тааля, близости сердца человека к Аллаху, радости человека Аллаху, погружения человека в любовь к Аллаху, погружения человека в поминание Аллаха, овладевает человеком познание Аллаха Субхану Тааля. Об этом идет речь. Свидетельство этого, возникающее из чего? Из познания об Аллаху Субхану Тааля, из любви к Аллаху Субхану Тааля, из поминания Аллаха Субхану Тааля, из близости к Аллаху Субхану Тааля. Сам же Аллах Субхану Тааля, он за этим. Сам Аллах Субхану Тааля, он причист и далек от того, чтобы человек мог увидеть сущность Аллаха Субхану Ва Тааля, или увидеть свет сущности Аллаха Субхану Ва Тааля, или увидеть атрибуты Аллаха Субхану Ва Тааля, или увидеть свет атрибутов Аллаха Субхану Ва Тааля. Это лишь что? Шавахид, свидетельство, которое есть в сердце раба. Так же, как есть в сердце раба свидетельство об ахира, о вечной жизни. Как есть у него свидетельство о рае в сердце, как есть свидетельство об аде, о том, что уготовил Аллах Субхану Ва Тааля для обитателей ада и для обитателей рая. Смотрите, пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Иза марартум би риядиль джанна фартау». То есть, когда вы проходите через сады рая, то походите там, порезвитесь там. Хорошо, то есть, понаслаждайтесь в этих садах. Люди спросили: «На риядиль джанна, что это за сады рая?» Где пророк Сусам предлагает человеку походить, понаслаждаться, погулять там. Пророк Алисату Сусам сказал: «Хинакл зикр». То есть это кружки поминания Аллаха Субхану Тааля. Когда люди собираются, чтобы изучать религию Аллаха Субхану Тааля, читать книгу Аллаха Субхану Тааля, читать сунну пророка Алисату Сусам, изучать ее. Хорошо. Или говорит пророк Алисату Сусам: «Ма бейна бейти ва минбари равдату мириадель джанна». «Между моим домом и моим минбаром сад израильских садов». В Медине, мечети пророка алейхиссалату вассалям, между минбаром пророка алейхиссалату вассалям, между домом пророка алейхиссалату вассалям, это место называется Рауда, да? Сад израильских садов. Да, это сад для кого только? Для обладателей знания и веры. Это сад израильских садов. Почему? Потому что у них в сердцах есть свидетельство о рае. Свидетельство о рае. Так как будто бы они видят рай глазами. Как будто видят его глазами. И если туда сядет мунафик, лицемер, не будет это место для него садом израильских садов. Поэтому все дело заключается в чем? И вся работа заключается в чем? В этих свидетельствах. Ради свидетельств этих. Чем сильнее эти свидетельства в сердце человека, эти подтверждения, которые есть в сердце человека, эти описания, основанные на знании в сердце человека, в зависимости от этого зависит, что и деяние человека. Говорит Ибн аль-Кайим, с помощью Аллаха Субхану Ва Тааля, с поддержкой его, мы укажем на эти свидетельства, чтобы было понятно, о чем же идет речь. Чтобы было более понятно, о чем идет речь. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين